Глава 35. День рождения Полины. По мнению Мити, джентльмен не должен покидать женщину, с которой только что занимался любовью. Он лежал на боку, укрытый простыней, и смотрел, как она одевается. «Ты торопишься?» — подхватил пальцем кружевной бюстгальтер и подтянул его к себе. «Так нам номер надо освобождать». Милое юное создание улыбнулось. «А почему твоя сестра сказала, что ты девственник?» «Ты очень даже ничего». «Потому что я не трогал ее», — засмеялся. После полученной разрядки ему стало легко. Напряжение, державшее несколько недель, схлынуло. «Не сестра это, а соседка. А вот мужчина — это мой брат. Сейчас позвоню ему». И он взял свой аппарат в руки. «Ник, привет! Ты оплачивал номер в гостинице. Продли, пожалуйста, еще на сутки. Мне понравилось. Да, и кинь деньжат на мою карточку. А то мне даму не на что в ресторане кормить будет». «Ну ты жук даешь». Положил телефон, приподнялся, обхватил девушку и потянул на себя. «Злата, сегодня будем пировать на шальные деньги». «Как скажешь». И она села на него, склонив голову. Ее волосы свисали золотым дождем, касаясь его груди. Все это время переживаний и воздержания сейчас выстреливало раз за разом. К вечеру девушка ослабела от такого количества ласки и касаний, которые дарил ей молодой человек. «Может, хватит, а? Ненасытный ты мой». И она уткнулась носиком в его шею. «Злата, а хочешь стать моей девушкой?» — неожиданно для себя спросил Митя. Когда вчера вечером ее на танец пригласил Николай, она решила, что это ее шанс. Статный мужчина, обеспеченный, и вдруг обратил внимание на студенточку. Во время танца он интересовался, есть ли у нее парень и на какие средства она живет, и нет ли желания чуток подзаработать сегодня вечером. Девушка начала напрягаться. А вдруг маньяк? Танец закончился, но мужчина не отпустил ее, а подвел к своей спутнице. «Ну все, тройничка мне только не хватало», — подумала была девушка, но то, что услышала дальше, ее потрясло еще сильнее. Марианна, представившись сестрой Дмитрия, предложила Злате лишить ее братца девственности. «Он точно не садомаза?» Злата не понимала, за что они платят такие деньги. «Точно», — успокоила ее Марианна. «Ему 24, и он девственник, только и всего. А еще у него горе. Его бросила девушка, ушла с его другом. Я боюсь, что с горя руки наложат, а клин клином вышибают». Посмотрев на паренька, который мирно пытался прикорнуть на диванчике клуба, при этом виновато улыбаясь, Злата согласилась. Деньги хорошие, паренек совсем пьяненький, номер снят в очень приличной гостинице. Если что, удрать всегда можно. Ночью парень спал беспокойно. Все звал какую-то Роксану. Но не буянил, не приставал и не дрался. Выражался культурно, хотя сам был в ноль. Ну а утром, когда проснулся, он оказался далеко не девственник. Может, и не сильно опытный любовник, но постарался, чтобы девушке с ним было хорошо. «А кто такая Роксана?» — вместо ответа спросила Злата. Митя поморщился, как от зубной боли. А потом нехотя попросил не спрашивать его об этой женщине. Деньги, как было выяснено физиком, на карту закинул отец, а не Николай. Девяткин-старший согласился с Ником, что Дмитрия надо отвлечь от Роксаны. Женщина она, безусловно, хорошая, но хотелось бы помоложе. Да и нечего парню встревать в отношения взрослых. Николай на правах опытного провел с Митей разъяснительную беседу, что женщины любят, когда их балуют и дарят подарки. Нищие рыцари хороши только в романах. «Мы же себе нищим в жены неумелую неряху. Нам надо, чтобы и на кухне, и в постели, и салоне соответствовало нашим потребностям. Так почему же они должны мечтать о нищеброде, который не способен содержать жену и, что главное, маленького ребенка? Митрич, ты идеалист, но женщина на подсознание не за деньгами гонится, а за финансовым благополучием, которое позволит ей поднять ее потомство. Бывают, конечно, исключения. Ты Злату балуй, конечно, но если блеск восторженности в ее глазах начнет переходить в алчность, бросай». Студенточка казалась такой беззащитной, что Митя тут же решил взять ее под свое крыло. А когда она с распахнутыми от восторга глазами смотрела на него, оплачивающего очередную ее покупку, млел от счастья и ощущал себя чуть ли не альпинистом, покорившим Эверест. Все хорошо было в отношениях молодых, если бы... Но почему юные леди стремятся услышать слова любви и верности на второй день после знакомства? Так или иначе, но Злата стала потихоньку намекать парню, а не пора бы начать им жить под одной крышей. Что-что, а к этому он пока не был готов. Девушка ему нравилась, они идеально подходили друг другу в постели, но вот все остальное... Злате хотелось дискотек, вечеринок, ресторанов. Митрич сам по себе не любил шумные компании, а когда по работе появлялась проблема, то вообще ему требовалась тишина. Вскоре он понял, что и поговорить со Златой в общем-то не о чем. В шмотках он не разбирался, общих знакомых, достойных перемывания косточек, не было. Да и кутить дальше на отцовские деньги тоже не хотелось. А на зарплату младшего научного сотрудника сильно не разбежишься. Николай был ужасно рад. Соперника устранил, обойдясь малой артиллерией. Теперь надо было избавляться от Криса. Но и здесь судьба пошла ему навстречу. Крис присмотрел на окраине городка, где жила мать, дом с участком. Дом продавался почти за бесплатно. Сам он мужик рукастый. Переговорил с Александром, тот с деревенской роднёй Полины. В общем, желающих помочь бывшему родственнику набралось много. За годы брака мужчина настолько сошелся с роднёй своей жены, что, когда парочка разбежалась, они решили, что развод — не повод для прекращения отношений. Тем более, что бывшие супруги на тропу войны не вставали, а продолжали мирно существовать. Откровенно говоря, развод был не что иное, как официальная регистрация сложившихся отношений. Роксана нашла решение Криса разумным и отдала его долю деньгами, взяв в банке кредит. Так оказалось намного выгоднее, чем продавать квартиру и искать новую. Накупили стройматериалов, причем часть она приобрела у себя же в холдинге, а ей, как сотруднику, они достались дешевле. И строительство закрутилось. Старый дом снесли, а на его месте стали возводить новый добротный коттедж на 2 этажа с подвалом. Рядом построили баню. «Вот, Роксана, мы в старости будем в этом доме жить, а дети к нам приезжать». «Крис, прости, а мы — это кто?» «Ну, ты да я, да мы с тобой. Мать сказала, что слишком рано ты вышла замуж, не нагулялась еще. Ты еще немного побесишься, да и вернешься». «И давно ты маму слушать стал? Стареешь, что ли, Крис?» усмехнулась она. «У меня вообще-то жених есть». Работала семья дружно. Дом рос быстро. И к началу октября должен был быть закончен. Сегодня день рождения Полины, матери Роксаны. Середина сентября в этом году выдалась солнечная и теплая. Настоящее бабье лето. И Крис пригласил всю большую семью отмечать его к себе на участок. Прямо по центру картофельного поля поставили стол, рядом мангал. Деревенские родственники приехали с детьми. Простор и раздолье. Анна заявилась с новым ухажером. Митя уже позабыт этой юной особой. Теперь ее поклонник, худющий как гончий пес, высокий как Александрийский столб, прыщавый очкарик. Они учились на одном факультете и были удивительно внешне похожи друг на друга. Около участка остановился внедорожник. Крис бросил мимоходом взгляд. Так и есть. Его бывшая со своим настоящим. Николай вынес из машины традиционную корзину цветов. «Ты не могла одна, что ли, заявиться?» — пробурчал хозяин участка, но руку сопернику пожал. «И я рад тебя видеть». Не остался в долгу Девяткин. «Между прочим, это праздник моей мамы. Не нравится присутствие друг друга, так вас здесь никто не держит. Свалите, и мне будет проще дышать». И она пошла, оставив их наслаждаться обществом друг друга. «Да, Крис, сколько лет были вместе, но не удержал. Ты не говори гоп. У тебя, я смотрю, статус тоже не меняется». Закончить перепалку им не дала детвора. Свои, чужие, какая разница? Быстренько разбились на 2 команды и побежали играть в футбол. Женщины собрались в другом уголке. Затянули какую-то песню. Василиса, мать Криса, возилась с Борисом, который рвался к мячу и ни в чем не хотел уступать своим старшим брату с сестрой. Роксана обняла маму. К Как хорошо рядом с тобой. Как будто я маленькая девчонка. Она смахнула набежавшую сентиментальную слезинку. Полина своей мягкой морщинистой рукой похлопала по кисти дочери. «Так ты для меня всегда маленькая девочка. Вот Женька вырос, уехал, и видимся очень редко. Где этот Дальний Восток? Думала, что приедет на день рождения, так и не приехал». «Неправда», — раздалось из-за спины. Николай, стоя на воротах, наблюдал, как к женщинам пробирается незнакомая компания. Широкоплечий, рыжеволосый мужчина. Ему не хватало трубки во рту и капитанской фуражки. Позади шла женщина, а следом... Нет, он уже не следом, а на картофельном поле пинает по мячу. Мальчуган лет 4-5. «Женька!» — заверещала, как маленькая Роксана. «Мать! Женька приехал! Один или с семьей?» «Как всегда. Нас не замечает твоя сестрица». Поджав тонкие губы, проговорила сухопарая высокая женщина. Но, несмотря на свой капризный вид, от глаз бежали лучики доброй улыбки. «Варвара, Женя, как я рада вас видеть! А как нашли-то нас? Откуда узнали?» «Крис написал», — ответил брат. И, предупреждая следующий вопрос, махнул рукой в сторону поля. Стас побежал на ворота становиться. Что может быть лучше, чем посиделки огромной семьей? Николай с удивлением замечал, что к Полине и Александру люди тянулись как к магниту. Они как солнце, вокруг которого вращаются планеты со своей жизнью. И та нежность и любовь, которую дарили друг другу родители его невесты, не угасала. Она, как светлые лучи, проникала в судьбу каждого, кто с ними соприкасался. Много ли осталось таких больших и дружных семей? «Мам!» — Роксана вздохнула, положила голову ей на плечо. «Что мне делать? Ты меня осуждаешь? Запуталась я в этих мужиках. Каждый из них и плох, и хорош. И каждый меня на свою сторону тянет, как будто я кукла тряпичная». «Дочка, дочка!» Полина прижала к себе свою старшую. «Ты всегда у меня была умницей. Разве я могу тебя осуждать? Разве я была в твоей ситуации? А сердце тебе твое что вещает?» «Я третьего люблю». Тихие слезы заструились из глаз. «Он мальчик совсем. Греховная эта любовь». «И сколько же лет твоему мальчику? 18, что ли?» «Нет, 24». «Ну, это уже не мальчик. Крис в его возрасте взял на себя ответственность и за тебя, и за Аленку. 24 — это уже мужчина. А он-то тебя любит?» «Забыл, наверное», — вздохнула она. «Это же счастье, когда есть мама, которая не осудит, не поругает, а поймет и успокоит». «Понятно». Полина погладила дочь, поцеловала в макушку. «А Николай-то что? Знает, что ты другого любишь?» Николай издалека наблюдал за матерью с дочерью и думал, что его такое счастье миновало. Наверное, тоже когда-то хотелось к мамке-то прижаться. Но все-таки грех ему жаловаться. У него бабушка мировая. А вот Марианке не повезло, так не повезло. У той мать, как говорится, из грязи в князи. Ни матерью не стало, ни светской львицей. Невольно засмеялся, представив Роксанину родню, включая Криса с Василисой, на своей свадьбе. Его мать в обморок грохнется еще в первую минуту и пребывать там будет, пока народ не рассосется. Женька, брат Роксаны, пробыл в городе всего неделю. Специально к матери на день рождения прилетал. Не ошибся Николай, на корабле помощником капитана служил будущий родственник. Такой же прямой и гордый, как его сестра. На следующий вечер после дня рождения приехал Женя к Роксане в город. Николай там же был. Крис съехал уже к Василисе. Там и к строительству поближе, и сразу две няньки за Борисом присмотрят. Да и не хотелось видеть, как этот хмырь упакованный около его бывшей отирается. В общем, достали водку, нарезали колбасу. И повели разговор за жизнь. Выпили, побратались, пристыдили женщину, что мужика за нос водит. «Колька, ты мужик, я вижу, хороший, хоть и из мажоров. Но это даже лучше. Имей в виду, я тебе за сестру пятак начищу, как бляху на ремне. Понял?» «Понял, брат. Ты сестре своей скажи, чего она нос воротит. Самостоятельная слишком». «Согласен. Всегда такая была. Сколько крови у мальчишек попила! Ух!» Языки заплетались. Мужики сидели, положив руки друг другу на плечи. «Вы чего это, господа хорошие, За меня решаете. Руки в бок, а сама хохочет. Уж больно спелись и спились эти два товарища. В общем, то да сё, а наутро с Николаем в ЗАГС по новой сходила. Женька проследил, чтобы сестра не сбежала. Повторно заявление подали. У старого-то дата уже прошла. Осенью свадеб много играют. И им дали время подумать целых 3 месяца. При удачном стечении обстоятельств свадьба должна была состояться в декабре. Жизнь вошла в свое русло. Роксана смирилась со своей безответной любовью. К Николаю страстью не пылала, но уважала. Он устраивал ее и в постели, и в быту. Николай, в свою очередь, очень берег свою собственность. От себя ни на шаг не отпускал и строго следил, чтобы не пересекались пути двоюродного братца с его невестой. На работу вместе, с работой вместе. Но к мужчине она не переезжала и к себе не селила. Дети первое время хмуро на это все взирали. Но куда им деваться-то? Отец из города уехал, Николай детей не обижал, не заигрывал. Взял шефство над Аленкой. Возил ее на занятия к своему другу-художнику. Андрюшка иногда перезванивался с Митей, когда проблемы были по физике. Вероятно, и встречались, но не у них дома. «Мама, Владимир хочет участвовать в ярмарке. Я туда картины рисую. А студенты хотят кирпичи из соломы сделать. Можно я у папы попрошу, чтобы привез солому?» Спросила как-то Аленка. «А что за ярмарка?» Поинтересовалась мама, разливая по тарелкам суп. Да Владимир ввязался в благотворительность. Сбор средств для детей, больных раком. Николай нарезал хлеб. Студенты-медики попросили его сдать им в аренду галерею. Он решил сам поучаствовать. Хочет несколько своих картин выставить на продажу, а часть вырученных денег перечислить на лечение. Студенты планируют устроить мастер-классы по отделке из соломы. Кирпичи, коврики, статуэтки. «Мам, там даже музыкальная группа будет играть. Ну, это самое модное сейчас. Аннушка под дождем. А ты пойдешь с нами?» Глаза Аленки горели от возбуждения. «Конечно, пойду», — улыбнулась Роксана. «И Андрюшу возьмем, а еще привезем деда с бабой». «Маме неинтересно будет. Там же все для детей. Я билеты в театр взял. Мы вас на ярмарку отведем, а потом за вами приедем. Хорошо, Алена?» Знал Николай, что будет там пассия Дмитрия, а значит, и он сам. Надо бы продержаться совсем немного, а там окольцует избранницу, и вопрос будет закрыт. Но девочка насупилась. Она так мечтала, что будет гордо рассказывать о своей картине, а рядом мама и папа. «Почему же? Мне будет очень интересно. А ты пока не поздно. Сдай билеты обратно». Женщина заметила, как испортилось настроение дочери. А вот что нахмурился Николай, не увидела.